Глава 2. Появление стража-мага Фица. Королевский дворец столичного города королевства Асура, Серебряный дворец. Сад, где были собраны всевозможные белоснежные цветы, также известный как сад белых лилий. Здесь внезапно появился монстр. Он появился там именно тогда, когда вторая принцесса Ариэль совершала прогулку по саду. Это чудовище, разрывающий вепрь, мгновенно убило одного из стражей принцессы, стража-мага Дерека Редбота. Когда монстр направил клыки на саму принцессу, он был повержен руками рыцаря-стража Люка, и принцесса смогла избежать только печальной участи. Восхитительно, Люк защитил принцессу, прикрыв ее своим телом. Такие разговоры вскоре пошли среди придворных. Появление монстра прямо на территории королевского дворца было явным прецедентом случаем. Существование жизни Сильфи скрыли с помощью верных принцессе дворян. Лорд Листон, один из дворян, принадлежавших к фракции второй принцессы, прямо заявил следующее. Кто-то, должно быть, втайне провез разрывающего вепря на территорию дворца и выпустил в подходящий момент, когда в саду прогуливалась принцесса. Это должно быть план кого-то из противников принцессы. Но единственный человек, который действительно на такое способен, это лорд Август, непосредственно отвечающий за безопасность дворца. Известно, что лорд Август является лидером фракции первого принца, так что без сомнений это было спланировано фракцией первого принца. Из-за этих неосторожных слов лорда Листона вспыхнул открытый конфликт между фракциями, в котором сторона принцессы была загнана в угол и потерпела полное поражение. Сильфи радушно приняли, стараясь поскорее помочь ей поправиться. Она, упав вниз с небес, спасла принцессу. Она точно была героиней, что спасла той жизнь. Впрочем, были противоположные мнения, были те, кто считал ее опасной. Внезапно появилась и убила разрывающего вепря одним ударом. К тому же, применив безмолвный чар, единственным известным пользователем, который был один из преподавателей в университете магии. Как-то подозрительно. Так что все дворяне, знавшие о ее существовании, решили поставить этот вопрос на обсуждение. На этом обсуждении задавались и такие, скажем, вопросы. А не лучше ли избавиться от нее, пока она еще без сознания? Когда прозвучало это предложение, вторая принцесса Ариэль Анимой Асура четко заявила. «Какая разница, кто она на самом деле? Она благодетельница, что спасла мою жизнь. Я не прощу грубости в этом вопросе». С этим согласился и страж-рыцарь Люк. «Я думаю так же. Даже если предположить, что эта девушка была послана, чтобы навредить принцессе, то у нее не было никаких причин останавливать монстра». Ясно, что если бы Сильфи не появилась в то время, принцесса и Люк, оба были бы мертвы. Если бы Сильфи была парнем, Люк, может, и изменил бы свое мнение. Хотя ее грудь и не представляла из себя ничего особенного, но все же была красивой девушкой с симпатичным личиком, что сразу подняло ее в глазах этого парня, изрядного любителя дам. Если принцесса так говорит, Люк сделал неплохое замечание. Пожалуй, не стоит так поступать. В результате было решено, что незнакомки устроят допрос, но даже если выяснится, что она враг, принцесса сама решит ее судьбу. На этом и закончилась эта дискуссия. Когда Сильфи очнулась, то тут же подумала, что все еще спит. Ее кровать была слишком роскошной, люди, стоявшие рядом, носили слишком роскошную одежду, сама комната была слишком роскошной. Невольно она задумалась, каким образом я оказалась в таком роскошном месте? «Эй, с пробуждением!» Заговорил с ней один из этих людей. Он был одет как рыцарь и выглядел немного старше ее. Сильфи приоткрыла рот, на мгновение юноша напоминал Ерудеуса. «Меня зовут Люк. Люк Нотус Грейрот. А тебя?» Его мягкая улыбка могла вызвать у девушки лишь одно чувство. Каждая встреченная им до сих пор дворянка была просто покорена этой открытой улыбкой. Пусть даже были те, кто пытался сопротивляться при виде этой улыбки, они теряли дар речи. Люк был одержим подобной гордостью. Пытаясь защититься, Сильфи спряталась под одеяло. Хотя этот юноша и был похож на Рудеуса, она недолюбливала детей своего возраста. И по сей день в деревне Буэна многие из них смотрели на нее с неприязнью. «Ох, что такое? Что случилось?» Видно очевидный испуг Сильфи, юноша забеспокоился. Похоже, это был первый раз, когда его так явно отвергли. Видя его растерянность, прочие дворяне, стоявшие вокруг, рассмеялись. «Ха-ха! Похоже, она не из тех, кому нравятся дамские угодники вроде тебя». «Мы предоставили все тебе, поскольку ты сказал, что лучше всех умеешь обращаться с юными леди. Ты еще слишком молод для чего-то такого, просто признай это». Окружающие взрослые наперебой говорили такое Люку, стараясь, чтобы он сдался. Однако Люк упорно стоял на своем. «Пожалуйста, подождите. Сейчас все будет». Он всегда мог очаровать любую женщину лишь парой слов. Это была его гордость. «Я извиняюсь, неужели я напугал тебя? И все же позволь выразить тебе мою благодарность». «Ты, твои белоснежные волосы столь прекрасны, я действительно благодарен за то, что ты спасла мою жизнь». Сильфи стало интересно, почему он имел в виду под белоснежными волосами. «Кто этот мальчик?» Пока она была в полном замешательстве, рядом с кроватью, ей на глаза случайно попался гардероб. Хотя, говорят, в этом мире зеркала были крайне дороги и редки. Там было одно такое. Сильфи не сразу поняла, что это она отражается в зеркале. В девушке, что сидела в кровати, было что-то странное, и глаза встретились. Когда она двинула рукой, то девушка сделала то же самое. Сильфи тут же поняла, что видит отражение, подобное тому, которое можно видеть в воде. Сильфи была крайне удивлена. «Э? Волосы девушки стали чисто белыми». «Белые?» Пока Сильфи находила в замешательстве, Люк не переставая говорил теплым тоном. Склонив голову, он расхваливал белоснежные волосы Сильфи витиеватыми фразами, которые она не совсем понимала. «Да, твои волосы подобны первому чистейшему снегу, что выпадает в конце осени». Эти слова, которые, по идее, должны были пленить ее, не достигли сердца Сильфи. Она просто была в полном замешательстве. Ее волосы ведь должны были быть зелеными. Даже не будь рядом зеркала, она видела волоски, оставшиеся на расческе. И все же ее волновало, почему же они побелели. Хотя это, без сомнений, было радостной новостью. Она не понимала, почему это случилось. Почему? Как они стали такими? Где, кстати? Почему я здесь? Если на то пошло, как я сюда вообще попала? Сильфи и правда не могла всего это понять, так что ее голос прозвучал довольно жалобно, когда она наконец заговорила. После чего начался допрос. Дворяне стали задавать свои вопросы. Люк, в котором больше не было необходимости, шокированным видом отступил назад. «Откуда ты? Кому ты служишь? У кого ты обучилась безмолвным чарам?» Сильфи не понимала, что происходит. «Почему? Почему я здесь? Почему меня окружили все эти пугающие люди?» Однако, раз уж ее спросили, она на все ответила честно. «Я родом из региона Фитоа, единственная дочь охотника из деревни Буэна. Магии меня научил мой друг, Руди. Прежде чем я поняла, я почему-то оказалась в воздухе. Как-то мне удалось уцелеть при приземлении, но там оказался монстр, и я, используя магию, победила его. Я не знаю, как и почему все это случилось, честное слово». Дворяне, выслушавшие это, смотрели с явным подозрением. Ребенок-маг, живущий в деревне, внезапно очутилась в воздухе, вдруг поняла, что рядом монстр. Сложновато было поверить такую историю. Было возможно, что эта странная девочка-маг просто пытается втереться в доверие к принцессе. А весь этот случай с победой над разрывающим вепрем был лишь хорошо поставленным спектаклем. Легко понять, почему многие засомневались. Не было ни одной причины верить сказанному Сильфи. Дворяне, принадлежавшие к фракции второй принцессы, принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. «Если подумать, я уже слышал похожую историю». И дворянин рассказал о слухе, который как-то слышал. «Семья Барейн недавно наняла домашнего учителя, который тоже может применять безмолвные чары. Это мальчик, что достиг статуса святого уже в столь юном возрасте. Пожалуй, это то, что и называют гениальностью». Речь шла, конечно, о Рудеусе. До столицы дошли лишь настолько расплывчатые слухи. Все потому, что Саурос контролировал поток информации. Впрочем, это тоже Саурос по пьяни хвастался парнем, которого считал чуть ли не сыном, рассказывая всякие истории. О гениальном мальчике, что одолел прислужников главного советника. О гениальном мальчике, чью исключительность признала королева меча Гислен. О гениальном мальчике, сумевшем приструнить агрессивную дочь семьи Барей. Гениальном мальчике, что посвящает свое время безвкусному хобби. Это все были лишь неправдоподобные слухи, поэтому дворяне относились к ним лишь как к праздным разговорам. Однако Сильфи действительно могла использовать безмолвные чары. В сочетании с этим недавние слухи начали казаться более обоснованными. Но, к сожалению, в этих историях говорится о мальчике. А главное, разве не странно, что если бы он вдруг появился в имперской столице? Дворяне были весьма озадачены этим. Они вновь начали расспрашивать Сильфи, задавая наводящие вопросы. «Возможно, твое имя Рудеус, не так ли?» «Нет, оно другое. Рудеус, то есть Руди, он был тем, кто научил меня магии». Сильфи во всех подробностях рассказала о том, как мальчик по имени Рудеус обучал ее магии, какой Руди мудрый и как он научил ее множеству других вещей. Эта история привела дворян в изумление. Если этот рассказ действительно правдив, то этот гениальный мальчик действительно существует, и прежде чем покинуть деревню, он успел завести там ученицу. И не просто ученицу, а мага, умеющего пользоваться безмолвными чарами. Звучит весьма тревожно. Ну, это только если история действительно правдива. Саурус вполне мог контролировать информацию, в таком случае мальчик вполне мог на самом деле оказаться девочкой. Однако то, что эта девочка может применять безмолвные чары, оставалось фактом. Маги, способные применять безмолвные чары, встречаются очень редко. Если Сильфит говорит, что она точно не тот гениальный мальчик, то высока вероятность, что она все же приходится ему ученицей. Настоящее имя этого юного гения было Рудеус Грейрот. Когда прозвучало полное имя, многие из дворян озадачились. Почему Грейрот? Откуда у него родовое имя высших дворян, защищающих границы королевства Асура? Впрочем, фамилия Грейрот не так уж и редка в этой стране. Это семейство славится своей тягой к женщинам. Не такая уж и редкость слышать, что очередная дочь какого-нибудь низкого дворянского рода или служанка забеременела, будучи любовницей. Для таких любовниц вполне допустимо давать своим детям фамилию Грейрот. Все же было решено оградить четыре основных ветви рода от подобного, даровав им право носить одно из следующих родовых имен – Нотус, Барей, Эурос, Зефирус. Но в целом есть немало людей в королевстве Асура, которые представляются именем Грейрот. Однако, хотя в самом имени не было чего-то сверхнеобычного, если речь идет о гении, то это совсем другой разговор. Дворянину, который хочет принять высшее общество, необходима кровная связь с одной из четырех главных ветвей рода Грейрот. И без сомнения, об этом и тут идет речь. В данном случае о роде Бары. Это так называемый незаконный ребенок Сауроса был именно с этой целью нанят Филиппом. Дворяне уже решили, что именно все так. А затем, скажем, через помолвку со стервозной дочуркой рода Бары, он вполне может получить право получить полноценное родовое имя. Люк сказал, что никто из его семи братьев или кого-то такого не носил подобного имени. Надо будет разобраться с этим поподробнее. Дворяне просто обожали всяческие интриги и борьбу за власть. Если Рудеус действительно планирует примкнуть к какому-то из основных родов, кроме Нотусов, неплохо было бы разработать планы, чтобы помешать этому. Однако, если он выберет Нотусов, есть шанс, что он станет неплохим союзником. И вот так разговоры ушли совсем в другом направлении от первоначальной задачи – выяснить, кто же такая Сильфи. Для них возможность интересной интриги была куда важнее, чем такие мелочи, как истинная личность Сильфи. Прошла неделя, новости об исчезновении региона Фито достигли столицы. Это был очень быстрый отчет. День катастрофы маны на самой границе исчезнувшей территории случайно оказался рыцарь. Он тут же сообщил о произошедшем ближайший город. Второй рыцарь, сменивший первого, без отдыха скакал на коне целый день, чтобы доставить весь следующий крупный город. И оттуда, самыми разными способами, включая, скажем, почтовый голубей, новости исключительно быстро достигли столицы. Король, узнав об этом, тут же поручил магическому ордену Асуры расследовать произошедшее. Прошла всего одна неделя, прежде чем эта новость добралась до столицы. Более того, стали поступать доклады о людях и монстрах, внезапно появляющихся то тут, то там. Даже учитывая количество сообщений, причина этих событий до сих пор оставалась загадкой. Однако уже было ясно, что произошла масштабная телепортация целого региона. Детали о масштабах катастрофы распространились по столице мгновение ока. Естественно, такая информация не могла пройти мимо Сильфи. Мать и отец, ее семья, все, кого она знала, все пропали без вести. «Что это?» Услышав такую историю, девушка была просто ошеломлена. Она даже не осознала сразу, что же случилось, чтобы отреагировать в полной мере. Или чтобы вообще как-то реагировать. Что случилось? Дворяне тоже колебали, что же теперь делать с Сильфи. Теперь стало ясно, как Сильфи и монстр так внезапно оказались на территории дворца. И все было результатом этой грандиозной телепортации. Подозрения, что она была шпионкой, утихли, и судя по ее собственным словам, велика была вероятность, что она действительно дочь простого охотника. Охотника, и неважно как сильно она помогала принцессе, остается фактом, что охотник – одна из наших позиций даже среди простолюдинов. Фактом является и то, что во дворец вход таким заказан, однако даже если попытаться отправить ее домой, у нее просто не осталось дома, куда можно ее отослать. Ну и ну, довольно затруднительная ситуация. Королевский дворец не то место, куда могут получить доступ и простолюдины. И похоже, у нее не осталось дома, чтобы вернуть ее туда. Возможно, кто-то должен взять над ней опеку. Раз уж она пользовалась безмолвными чарами, она еще может пригодиться так или иначе. К слову, эльф с белыми волосами выглядит весьма любопытно. Когда она станет постарше, ее вполне можно использовать для самых разных занятий. С похотливыми улыбками дворяне переглянулись, явно подумав об одном и том же. Внезапно раздавшиеся слова второй принцессы оказали в этой атмосфере нечистых мыслей эффект разорвавшейся бомбы. «Поскольку дом Сильфит пропал и исчез, то будет нормально, если она останется жить со мной во дворце. Давай станем хорошими друзьями». Вторая принцесса была рада принять Сильфи. Конечно, факт, что Сильфи спасла ее, был не единственной причиной. Если уж она родилась принцессой, то естественно должна помогать другим, так думала Ариэль. Неполные знания Сильфи об этикете были серьезной проблемой, хотя в целом все было более-менее нормально. Ее речь была немного невежливой, впрочем, как и ее поведение. Если ее собеседником был дворянин, она будто ходила по грани приемлемого. Если же она будет вынуждать общаться с представителем королевского рода, то ни о какой грани допустимого уже речи быть не могло. Но вторая принцесса восприняла это лишь как неформальный разговор и дружелюбие. «Госпожа, разве между нами не слишком большая разница в статусе?» «Вот как? Если дружба это слишком поспешно, тогда как насчет того, чтобы стать моим стражем?» «Не хочешь служить мне в качестве стража? В данный момент моя охрана состоит лишь из Люка, рыцаря-стража. Место стража-мага недавно освободилось». Но у меня ведь нет никакой особой силы для этого». «Говоришь, нет силы, хи-хи, какая ты скромная». Конечно же, присутствующие дворяне выступили против этого. Пусть даже Сильфи показывала себя во время того события. Пусть даже она может пользоваться безмолвными чарами. Пусть даже она спасла принцессу. Сильфи все еще остается дочерью простолюдина. К тому же не осталось способов убедиться в ее происхождении. Пусть она и заявила, что являться дочерью охотника, у многих еще остались подозрения. Скажем, откуда, живя в деревне, она узнала основы этикета и поведения в высшем обществе? Грубо говоря, все еще неизвестно точно, кто она вообще такая. Впрочем, все эти слова были лишь прикрытием. Ценность этого ребенка была слишком высока, чтобы просто уступить принцессе в качестве новой игрушки. Так они думали. Однако Ариэль отвергла все их возражения. «Сильфи – спасительница моей жизни, а теперь моя подруга. Кого волнует, что она простолюдинка? Я не потерплю грубого отношения». При этих словах Люк поморщился. Частью его обязанности как рыцаря-стража было избавление от надоедливых насекомых, что пытаются подобраться к принцессе. И будет ли Сильфи бесполезным насекомым или все же принесет пользу, было еще не ясно. К тому же в обязанности Люка входило защищать принцессу и от паразитов, чьи намерения еще неизвестны. Впрочем, он тоже был признателен Сильфи. Она спасла и его жизнь. И то, при этом погиб лишь один человек, тоже повлияло на степень его благодарности. То, что он смог избавиться от коллеги стража мага Дерека, тоже пошло в плюс. С самого начала Люк считал Дерека отвратительным парнем, и только в самом конце его чувства слегка изменились. Хотя Дерек был магом, он пожертвовал собой, чтобы остановить атаку разрывающего вепря. У этого человека была своя гордость. И если бы не он и не появление Сильфи, принцесса уже встретилась бы со своей смертью. Ну и конечно, не появись Сильфи, Люк тоже был бы мертв. Поскольку проносить оружие в сад было строго запрещено, у Люка не было меча. Будь у него меч, Люк даже если бы не смог одолеть зверя, он все дал бы шанс принцессе спастись. Из-за всех этих обстоятельств Люк был благодарен Сильфи. Как бы то ни было, по всем правилам блестящего места мага-стража принцессы поколения занимали дворяне высшего класса. Позволить какой-то неопытной девчонке выполнять эту роль было почти неприемлемо. Вполне вероятно, что дети дворян начнут презирать ее. «Каким бы ни было ваше решение, я повинуюсь». И все же Люк заявил, что хотя и сам не одобряет такого, он не будет противиться решению принцессы и закроет на это глаза. Этот вопрос вызвал большое волнение среди дворян. Даже если отложить в сторону их собственные интересы, пусть даже принцессе нравится Сильфи, сама Сильфи может и не испытывать ответной признательности. Дочь охотника – жертва, поглощенная внезапной телепортацией. Даже из-за одного этого факта у принцессы могут возникнуть сложности. Например, члены фракции Первого Принца, скорее всего, попытаются использовать ее в своих целях. Если рассматривать дело с такой стороны, то нельзя допустить, чтобы эта девочка оставалась рядом с принцессой. Слишком уж многие дворяне заинтересованы в разнообразных интригах. Очевидно же, что Сильфи – простая деревенщина, не обладает никаким влиянием и тем более опытом в интригах. Вот почему такое недопустимо. Однако Сильфи выходила за рамки представления о простой деревенщине, владея безмолвными чарами и магией среднего уровня. И пусть даже в ней чувствовалась грубоватость простолюдинки, она знала основы придворного этикета. Выглядело это весьма таинственно. «Могу я спросить, где вы научились этикету?» «В моей деревне меня обучала женщина по имени Лилия Сан». «Лилия». Стоило прозвучать этому имени, и впечатление Ариэль только улучшилось. «Лилия, я помню ее. Когда была еще совсем ребенком, она защитила меня. Она была служанкой и имперским стражей». Впечатление прочих дворян только ухудшилось. Все помнили историю о том, как эта служанка была ранена и была уволена. Ходило немало слухов о том, как поступать с теми, кто знал дворцовые тайны. Лилия бежала в Фитоа. «Лилия-сан служила отцу Руди, Полу». «Полу, ты говоришь?» Новое имя всплыло на поверхности. Пол Нотус Грейрот. Он был известен паршивой овца в роду Нотусов. Также ходили слухи, что он затаил обиду на нынешнего главу рода. Служанка из внутреннего дворца была принята на службу, отвергнутым сыном одного из высших дворян и обучала этикету пользовательницу безмолвных чар. Все складывалось слишком удачно для простого совпадения. Для дворян, вечно планирующих изощренные интриги, это вовсе казалось чистой фантастикой. Но дальнейшее расследование было бессмысленно, поскольку весь регион Фитоа был стерт с лица земли. Так что уже трудно будет добраться до правды. И что нам теперь делать? Приверженцы Ариэль волновались. Ариэль редко поступает эгоистично. И это правда, что место стража мага сейчас вакантно. Хотя Сильфи и простолюдинка, она обладает редкостным мастерством в магии. И даже знакома с этикетом, хотя и не идеально. У нее неплохие способности. Но поскольку они настолько неплохи, лучше соблюдать осторожность. Один из Грейротов числился в союзниках принцессы, а именно Люк, занимавший пост рыцаря-стража. Так что для Ариэль Нотусы были союзниками. Однако Пол порвал отношения со своим родом после некоторых разногласий с родителями. Если он враг рода Нотус, то соответственно есть возможность, что он также является врагом принцессы Ариэль. Но почему тогда Сильфи совсем это не волновало, и она так просто упомянула имя Пола? В чем был смысл этого поступка? Если она хотела втереться в доверие к Ариэль, то ей не стоило упоминать имя Пола. Она должна была понимать. Тогда она поступила так, пытаясь убедить, что она не враг. Но если так, то кто же тот таинственный лидер, что дергает за ниточки, управляя этой девушкой? По крайней мере, в том, что они враги Нотусов, ошибки быть не может. Однако существует не так много людей, действительно готовых бросить вызов могущественному роду Грейротов. Делают, что говорят, по крайней мере, в этом похожи все Грейроты. Итак, за всем этим определенно что-то кроется. К слову о Грейротах, среди них был один человек, явно враждебный Филимону, текущему главе Нотусов. И это Саурос Барей Грейрот. Саурос всегда недолюбливал и критиковал его, утверждая, что главой рода должен был стать Пол, а не Филимон. Однако он не из тех людей, что будет использовать для своих целей столь юную девочку. В таком случае был еще один, Филипп Барей Грейрот. Если речь идет о нем, он вполне может попытаться сокрушить вторую принцессу, которую поддерживают Нотусы. Кто-то вроде него действительно может стоять за этой юной девушкой. Саурос, Филипп и даже Рудеус, все они пропали, когда произошел инцидент с Фитоа. Если предположить, что они и вызвали телепортацию, то, возможно, интрига до сих пор продвигается где-то за кулисами. Их первым шагом вполне могло стать появление этой девушки по имени Сильфит. В этом случае, если Саурос не принимает участие, то за всем стоит Филипп. И все это ради того, чтобы подловить Джеймса, который станет следующим главой рода. И есть такая возможность. Для рода Барей возможно узурпировать место следующего главы рода. Вращается вокруг возможной поддержки второй принцессы. И они наоборот пытаются таким образом сами оказать ей поддержку или что-то вроде того. В таком случае, прислав сюда Сильфи, они планируют стать союзниками. В любом случае, за всем этим стоит либо Саурос, либо Филипп. К такому выводу пришли собравшиеся дворяне. Совершенно необоснованные подозрения. И тогда один из дворян предложил шокирующую идею. А что насчет того, чтобы вмешаться и попробовать выдать ее за этого самого гениального Рудеуса? Если это все план Сауруса, то Рудеус сейчас с ним. Если все эти слухи правда, то способности Рудеуса огромны. Весьма вероятно, что Саурус и остальные хотят придержать его в качестве козыря. Скрывая сейчас его существование, они готовятся к будущему сенсационному дебюту. И когда он наконец объявится, Рудеус, имея законную кровную связь с родом Нотус, станет центром для тех, кто сейчас слишком боится, чтобы действовать. Он станет мощной силой, которая, несомненно, примкнет к фракции Первого Принца, который сейчас поддерживает род Барей. Предполагается, что Сильфи послали именно они. Если представить его как Рудеуса, то станет возможным помешать их планам. Если мы создадим шумиху, вполне вероятно, что они раскроют себя. Но некоторые дворяне возразили. Разве нас самих тут же не раскроют? Может, лучше пока просто скрыть правду об этой девочке и притвориться, что она мужчина? Только будьте готовы как можно лучше уклоняться от вопросов о нем и его личности. Но что, если она действительно шпион, посланный, чтобы прощупать нас? Какого черта они станут посылать кого-то столь ценного, как владельца безмолвных чар в качестве шпиона? Напротив, они вполне могли рассчитать, что так мы будем куда больше ценить ее. В любом случае, даже так это станет лишь одним каналом для сбора ложной информации. Одно за другим сомнения были подавлены. Дворяне начали думать, что даже такой никчемный план вполне может оказаться хорошей идеей. Именно, если она шпионка, то полученная от нее дезинформация вызовет беспокойство в стане врага. А если они не связаны, то мы получим в свое распоряжение сильного стража-мага, не шевельнув и пальцем. А если она будет стараться выслужиться перед нами, то и мы с ней поладим. Но это не все. Она примерно того роста с принцессой, так что мы вполне можем использовать ее как двойника. Если я помню правильно, у нас есть подходящий магический предмет на такой случай. О, а в остальное время она должна постоянно выглядеть как мужчина. Поблизости от принцессы всегда крутится немало людей. Никто из них и подумать не должен, что маг-страж принцессы на самом деле переодетая девушка. Как и ожидалось от вас, лорд Умник. И вот так. На свет появился страж-маг второй принцессы Фиц. Владеющий безмолвными чарами, таинственный мальчик-гений. Его лицо было скрыто за широкими солнечными очками, чтобы никто не смог определить его личность. Единственное, что упоминалось постоянно, это его связь с регионом Фитоа. Были также намеки, ссылающиеся на юного гения, что служил учителем роду Барей. Однако не было ничего, что указывало бы на истинную природу и происхождение. Он должен мало разговаривать и даже когда это необходимо, отвечать лишь парой кротких фраз. И ничто не должно указывать на его истинную половую принадлежность. Именно такой юноша. У самой Сильфи не было права голоса в этом вопросе. Единственное, что ей удалось добиться, это обещание гарантировать возможность посвящать время исследованию той массовой телепортации. В остальном Сильфи не могла отказать, у нее просто не было выбора. Ей некуда больше было идти, ее вынудили стать Фицем. Простая пешка в очередной интриге в борьбе за власть. И вот так Сильфи превратилась в стража Ариэль Фица. Дополнение. Волосы Сильфи побелели от сочетания эффектов телепортации, сильнейшего магического истощения, а также ужаса, пережитого во время падения в схватке с монстром.